Чем же битва обернется и куда делись воины, никто не знал. Но одно было точно. Когда люди узнают об этой битве подробно, они вздрогнут от ужасала. Что Дин Тун, страшный как властитель демонов, что Дин Шинтань, которого все недооценили, что последний удар, который нанес человек в бронзовой маске. Все они шокировали до глубины души. Никто раньше и представить не мог, что такая сила возможна. Старший божественный наследник теперь был непримиримым противником божественного двора, и учитывая, как сильны были эти две фракции, в будущем восточный континент ждут страшные потрясения. Противостояние будет только накаляться. Меж тем все фракции, что участвовали в охоте на старшего наследника, будут дрожать от ужаса. Никто не ожидал, что за 16 лет он станет насколько сильнее. Ни одна секта не могла больше с ним потягаться. Будет ли он мстить? Прольются ли реки крови? Люди дрожали от ужаса. Закончив свою самую сильную атаку, Дин Хао полетел вниз. После того, как последняя его сила поглотила демоническая сабля и ржавый меч, юноша почувствовал прилив усталости. Он не мог даже обращать ци. Его тело стало тяжелым. Юноша все еще слышал яростный рев Дин Шинтаня. Вдруг загорелся яркий свет, и ужасающая сила разошлась по небу. Дин Хао узрел золотистую фигуру, которая прорвалась через густой мрак. Она разрушила крылья из клинков и с яростной мощью врезалась в демонического Дин Туна. Сердце юноши заполонила радость, а после раздался жалобный крик Дин Туна, и юноша понял: победа, наконец победа. Юноша словно падал куда-то вниз, но его сердце наконец обрадовалось. Его отец победил, и юноша ему помог. Отец, сын тебя не подвел. Отец, это я, Хао, громко закричал Дин Хао. Но тут его разум заполонил хаос. Он увидел множество ярких огней, все вокруг рассыпалось. Дин Хао почувствовал слабость после использования всей силы меча и сабли. Он открыл рот и закашлял кровью, а после упал в обморок. В последнюю секунду он почувствовал, как падает в теплые объятия. Затем все исчезло. Тьма длилась очень долго, пока Дин Хао вдруг резко не проснулся. Он яростно открыл глаза. Пахло кровью. Дин Хао сразу же насторожился и прыгнул назад. Постепенно все вокруг него стало проясняться. «Где это я?» Когда юноша осмотрелся, на него нахлынуло сильное удивление. Перед ним простиралось голубое небо, зелень, журчала вода, стояла приятная весенняя погода. Все было очень красиво. Витала густая духовная энергия, даже гуще, чем на божественном континенте. Именно поэтому Дин Хао понял, что он сейчас где-то в другом месте. Юноша присмотрелся. Несмотря на прекрасный пейзаж, он чувствовал сильный запах крови. В его ушах будто гремели звуки битвы божественных демонов. Воздух дрожал, как будто где-то стучали в барабаны, гром гремел, звенели мечи и сабли, жалобно кричали умирающие. Великие мастера сражались из последних сил, ревели демоны, кто-то печально вздыхал. Дин Хао даже видел, как сражались иллюзорные тени. Подул ветер, и все это ушло, но запах крови остался. Что происходит? Я пробудил силу демонической сабли и ржавого меча, ослаб и упал в обморок. Я все еще должен быть на гряде сотни тысяч гор. Что это за место? Юноша растерялся. Вдруг небо беспричинно потемнело. На горизонте показались темные облака. Вмиг они покрыли все небо. Подул холодный ветер. Стало пасмурно. Кап. На ладонь Дин Хао упала капля дождя. Зрачки юноши сузились. Эта капля была красной. Кровь. Кап-кап. Пошел ливень. Все вокруг заполонили красные капли. Будто опустилась красная завеса. Каждая капля была блестящего, кристального цвета крови. Выглядело это крайне странно. Словно небо кровоточило. Густой туман окутал Дин Хао, блокируя кровавый дождь. На его капли не падали. Удивленный юноша протянул руку и поймал одну. Она засверкала красным. В этих каплях содержалось густое кровавое ци. Именно его запах чувствовал юноша. Треск. Красная молния прошлась про небо. Половина небосвода засияла. «Умри!» — раздался грохот битвы. Шокированный Дин Хао осмотрелся, и тут же пробежала молния. Она замелькала тут и там, будто разорвав пространство на части. В ее сиянии виднелись образы резки. Когда молния потухла, образы тоже пропали. Однако юноша их запомнил. Он увидел яростную схватку. Тысячи прекрасных женщин сражались в броне, сражались вместе с множеством уродливых, но рослых и могучих, похожих на демонов, мужчин. Плечом к плечу они боролись против темного врага. Девушки и мужчины были ужасающе сильны, как божественные. Они заполонили небеса. Их сила разрывала небосвод, их было столько, что они покрыли собою все небо, но враг был еще страшнее, они давили их как муравьев, изничтожая десятками. Глава 914. Бескрайнее море крови, их кровь покрывала все небо и землю. Сцены битвы в сиянии молнии удушали Динхао. Что это за схватка? Все это казалось Динхао чрезвычайно странным. Треск, треск, ка, на, снова загремел гром, молния пронзила небо. Среди потоков красного дождя она выглядела особенно яростно. С каждым ударом молнии снова появлялись образы из той битвы. Динхао показалось, что он смотрит очень старую пленку на устаревшем прожекторе. Он видел, как ужасающий черный демон прошелся по миру, разрушая все на своем пути. Прекрасных девушек разрывало на куски. Рослые, но уродливые мужчины из последних сил защищали своих правителей. Королева в золотистой броне и огромный точно гора мужчина яростно атаковали врага, а после остались только горы трупов. Потекли реки крови, затопляя поля. В конце юноша увидел, как прекрасная женщина стояла рядом с мужчиной, и оба они смотрели в небо и проклинали его, словно требуя отклика небесного дара. Потом они оба упали в море крови. Непонятно, почему Динхао стало грустно. Его зачаровали образы в сиянии молнии. Особенно в конце, когда пара проклинала небеса. Они напомнили Динхао его самого. Постепенно кровавый дождь закончился. Гроза тоже прекратилась. Красный ливень быстро пришел и ушел. Темно-красные облака развеялись, открывая чистое голубое небо, которое будто только что помыли. Подул легкий ветер. Он был немного прохладным. Растительность на далеких горах колыхалась на ветру, словно волны зеленого океана. Откуда-то в небо ринулась красивая птица. На земле расцвели цветы, словно это был мир бессмертных. Потрясенный Динхао медленно опустился на землю. Ясные капли дождя на траве не были красными. Они тоже были красивы. Ручейки, бурлящие по впадинам в земле, тоже были прозрачными. Казалось, земля впитала кровь недавнего ливня, очистила воду. Что это было? Динхао был растерян. Эта молния, наверное, была олицетворением законов этого места. Ужасающая битва была когда-то давно. С тех пор прошло много времени. Кровь сменили зеленые холмы и чистые воды. Мир сам себя очистил, убрал все те ужасные картины. Динхао решил оглядеться, чтобы найти какие-нибудь зацепки. Вдруг в голове у юноши появился жар. Плита небесной сансары загорелась красным светом. Ее сияние покрыло голову Динхао. Оно было ласково, как только пробудившийся ребенок. Тут же юноша все понял. Он вспомнил свое последнее посещение адской дороги. Тогда некая странная сила вытащила его из адской дороги, и он попал в некий странный мир. Юноша услышал крики, битву двух армий, мясорубку, а когда пришел в себя, все это исчезло. Динхао наконец все понял. Сейчас он был в том самом мире. Если так подумать, то адская дорога не единственная. Всего путей сансары 6. Должны быть небесная дорога, дорога Асуры, адская дорога, звериная дорога, дорога голодных духов и человеческая дорога. Куда относится этот мир? Здесь все так прекрасно, чем на божественном континенте. Получается, это жилище бессмертных, небесная дорога? Нет, что-то не сходится. Здесь нет бессмертной энергии. Значит, это место. Динхао вспомнил образы среди молний, прекрасных девушек и мужчин. Это место должно быть вторым после небесного Дао, дорогой Асур. Согласно легендам, Асуры – это крайне странные живые существа. Говорят, что они как божества, но ведут себя совсем по-другому. Асуры скорее напоминают призраков, но владеют божественным способностями и могут чувствовать все 7 эмоций и 6 блаженств даже сильнее, чем люди. Оно что-то между человеком, призраком и божеством. Асуры мужчины уродливы, а девушки невероятно красивы. Все как Динхао и видел. Дорога Асур отличается от небесной, но все равно это место идеально подходит для культивации. Асуры сильны, но у них проблемы с характером. Они снова и снова выходят на войну. Их жилище ниже небес, но выше всех прочих мест. Похоже, тут, как и на адской дороге, было что-то не так. Мир был совершенно пуст. Не было ни одного Асуры. Все было пустынно, как и в адской дороге. Похоже, все 6 путей были разрушены. Сила законов могла восстановить мир, но не родить нового Асуру. Возможно, в сиянии молнии была та самая война, в которой погибли все Асуры. Странное, черное существо их всех уничтожило. Но неужели не осталось ни одного живого Асуры? Динхао задумался. Это было проблемой. Если Асур больше нет, то в чем смысл этого места? Если дорогу Асур не восстановить, то шесть путей сансары тоже останутся сломаны. Дин Хао вспомнил, что Дин Хунлэй как-то рассказала ему о Великой войне, из-за которой сансара была разрушена. Только если восстановить ее, мир снова станет упорядоченным и людям не придется больше воевать с демонами за ресурсы пространства. Если же шесть путей продолжат разрушаться, то сансара падет и в конце концов не только бескрайний, но и божественный континент начнет разрушаться. Красное сияние небесной плиты сансары горело на лбу Дин Хао. Множество мыслей входило ему в голову. Юноша понял, что спешить пока некуда. Его тело должно быть в данный момент спит. Так всегда было, когда он вступал на одну из дорог плиты небесной сансары. В какой-то момент он проснется, а пока можно изучить этот мир. Юноша все еще не знал, адская дорога и дорога Асур, в которые его перемещала плита небесной сансары, были только иллюзией, или настоящими мирами. Юноша подумал и переместился на 1000 километров. Как и в адской дороге, он здесь был всесилен. В мгновение ока он мог преодолевать пространство. Юноша мгновенно перелетел гигантский лес и попал на просторное поле. Зелень пахла сладко, точно прилив. Юноша увидел множество странных животных. Они лениво и безмятежно бродили по прериям, иногда в группах. Но все они были самыми обычными, неразумными, слабыми животными. Юноша прошел много мест, но не нашел ни одного разумного создания. Дин Хао надеялся найти отпрыска древних асур, возможно, не полнокровного, но хотя бы живого. Возможно, с помощью него получится восстановить их клан и возродить дорогу асур. Однако Дин Хао в итоге разочаровался. После долины он попал в огромную пустыню. Здесь юноша нашел оазисы и озера. Пустыня не казалась мертвой, наоборот, ее переполняла жизнь. Все же не просто так дорога асур уступает лишь небесной. Духовная энергия может оживить даже пустыню. Юноша поплавал в пустынном озере, смыл усталость долгого путешествия и полетел дальше. Спустя много времени он услышал шум волн. Он звучал все громче, пока юноша не увидел наконец просторные воды. Дин Хао взлетел и немедля оказался у песчаного края. Вдруг он опешил. Это было море. Самое настоящее море. Но вместо воды была кровь. Гремящее море было кроваво-красного цвета, оно пахло кровью. Красные волны разбивались о песчаный берег, шумели. Если присмотреться, в морских глубинах можно было заметить белые кости, которые качались на волнах. Они были странными. Многие скелеты остались целыми, но составляли непонятные фигуры. Они как живые дергались под водой. Дин Хао медленно приблизился. Тут все стало ясно. В море плавали огромные рыбы из костей. Они походили на страшных монстров. Их было великое множество. Поистине, демоническое море. Дин Хао почувствовал ужасающую силу где-то внутри этих вод. Они разъедали все, что в них попадало. Над ними витал бледно-красный туман и призрачная аура. От него кружилась голова. Что-то здесь не так, в море спит какое-то ужасное создание. Дин Хао вдруг почувствовал приближение опасности. В дороге Асур он был не столь же всесилен, как на адской дороге. Создать новый закон тут было сложнее. Юноша мог быстро перемещаться, но управлять Красным морем было выше его сил. Глава 915. Костяной лотос. Даже духовное сознание не могло войти в море крови. Дин Хао достал длинный меч и бросил его в море. Спустя мгновение артефакт превратился в грязь. Воды этого моря все разъедают. Какая страшная сила. Дин Хао решил не пытаться исследовать море самому. Если это море ему не подчиняется, значит, оно может и его растворить. Но вдруг, хаэм, а это что такое? Вдруг Дин Хао увидел что-то необычное. Посреди кровавого моря что-то плавало, как будто огромный трон в виде лотоса. Его несли неспокойные кровавые воды. Он скакал на волнах. Хаэм. Юноша невольно вздохнул. Трон был сделан из бесчисленных, чистых, сверкающих костей. Издали он напоминал кристалл. Его наполняла священная аура, но стоило присмотреться, и становилось видно, что он был костяным. Кости были тонкими, человеческими. Они были так аккуратно сложены вместе, что казались работой божественной руки. Трон был настоящим произведением искусства. Что это за кости? Море плавит артефакты, но им оно нипочем. Дин Хао растерялся. На огромном троне лежал маленький на его фоне кокон размером в 5 метров. Дин Хао присмотрелся и увидел, что кокон, состоя из множества кровавых волокон, он был круглый. Временами он горел светом. Кокон был похож на странное красное яйцо. Дин Хао выпустил духовное сознание и проверил костяной трон. Ничего опасного юноша не почувствовал. Он тихо опустился на трон. Ни он, ни кокон не выглядели как что-то естественного происхождения. Скорее всего, их создало некое разумное создание. В их странном величии чувствовалась рука создателя. Неужто еще есть живые асуры? Дин Хаа обрадовался. Но тут, пенг, пенг, пенг, пенг, пенг, пенг. Слабый, но ровный стук раздался из яйца. Шокированный юноша наклонился. Стук точно происходит в коконе. Он становился все громче, как будто биение сердца. Может, в этом коконе что-то живое? Удивился Дин Хаа. Он присмотрелся и даже сделал открытие. Тонкие волокна, из которого было сделано яйцо, на самом деле были трубками. Они уходили в кровавое море и закачивали кровь из нее в яйцо. Юноша уже совсем ничего не понимал, что это за странная штука. Чем больше он изучал красное яйцо, тем страннее оно ему казалось. Оно точно было живое. Красные волокла были как вены. Выкачивая энергию из кровавого моря, они наполнялись и после вкачивали кровь дальше, в яйцо. Оно было огромным. Что же из него вылупится? Дин Хаа было немного интересно, а немного он волновался. Может быть, это черное создание, что уничтожило мир асур, а море тогда кровь всех асур, что оно убило. После черное создание собрало их останки и стало культивировать, превратившись в яйцо. Дин Хаа попытался проникнуть в кокон духовным сознанием, но его сразу же отрезало. Тогда юноша использовал небесный глаз. Золотой зрачок засиял на красный кокон. Наконец получилось прорваться. Сквозь множество слоев красных вен Дин Хаа увидел человеческие очертания, но долго смотреть у него не вышло. Кокон был прямо как формация Млечного Пути. На него было тяжко долго смотреть небесным глазом. Внутри человек, Дин Хаа задумался. Небесный глаз растворился. Получается, внутри не то ужасное черное создание. Наконец юноша сжал зубы, слегка побледнел и покрылся сияющим кольцом света. Это была его защита. Затем он медленно начал спускаться под воду. Юноша хотел посмотреть, что же такое скрывается под платформой. Когда вода была ему по колено, Дин Хаа убедился, что вода не в состоянии растворить кольцо света. Расслабившись, он продолжил погружаться. Воды покрыли его. Дин Хаа сразу уже почувствовал бурление Красного моря. Под водой было темно, ничего не видно. Дин Хаа снова пробудил золотой шарик и открыл свой небесный глаз, но стоило ему увидеть, что же скрывается во тьме, как он потерял дар речи. Юноша наконец понял, что значит вершина айсберга. На поверхности моря трон был высотой в пару сотен метров, однако под водой он походил на огромную гору, целиком состоявшую из костей. Она простиралась вдаль, дальше горизонта. Кости чуть дрожали под напором воды, размеры поражали. Ушло какое-то время, чтобы юноша пришел в себя. Когда он снова присмотрелся, он увидел, что по горе были протянуты все те же красные вены. Они всасывали непонятную красную энергию, слегка сжимались и качали ее вверх. Юноша увидел бесчисленные будто волосы вены, странные и мрачные. Такой небольшой кокон использовал целую гору, чтобы поглощать из моря энергию. Кто знает, сколько лет он уже здесь стоит, эта гора, сколько энергии поглотил кокон. Страшно даже представить. Юноша понял, когда содержимое кокона родится, его сила будет немыслима. Дин Хаа боялся, что внутри кокона то самое черное создание. Он снова вернулся над поверхность. Там он встал возле кокона и задумался. Красное яйцо было очень странным. Оно может грозить большой бедой. Кто знает, что станет с дорогой асур, когда его содержимое выйдет наружу. Может уничтожить его, чтобы предотвратить беду? Дин Хаа не решался, что если внутри не черное создание, но наследник асур. Судя по всему, кровавое море – это формация, созданная из мертвых асур. Может из нее родиться новый асура? Вполне возможно. Если помешать яйцу, можно случайно обрезать наследие клана асур. Тогда шесть путей сансары уже никогда не восстановить. К тому же нельзя просто так убивать неизвестные существа. И пока Дин Хаа мялся, тик-тик-тик, кровавый кокон вдруг закачался, по нему пробежали белые трещины. Оно сейчас выйдет наружу. Существо из яйца родится. Вдруг яйцо растрескалось, жизнь внутри вырывалась наружу. Не зная, что делать, юноша решил наблюдать. Интересно, как будет выглядеть это сознание. Если это черное создание, которое все уничтожило, Дин Хаа не собирался его щадить. Тик-тик-тик. Трещины становились все больше. Красный кокон вскоре стал напоминать ствол кокосового дерева. Внутри него сияло множество красных волокон. Дальше них ничего разглядеть не получалось. Зато повеяло сладким ароматом. Он был сладким, элегантным и возвышенным, как запах орхидеи. Дин Хао немедленно создал вокруг себя барьер и оградился от запаха. Вскоре кокон полностью треснул. Его шелуха упала на платформу, похожую на лотос. Изнутри была видна сердцевина яйца. Она была очень гладкой, но не красной, а блестящей, точно нефрит, как у вареной курицы. Кожа сердцевины была нежной, точно и прекрасной девушки. Что это такое? Дин Хао растерялся. Неужели огромный красный кокон, костяная платформа и множество красных вен породили яйцо? Непонятно. Бум, бум, бум. Грохот огромного сердца раздался из белого яйца, словно что-то пыталось из него вырваться. Яйцо вдруг загорелось ярким светом. Внутри показался силуэт человека, который всеми силами пытается вырваться. Дин Хао сделал шаг назад. Вместе со светом показалась аура божественного. Что бы ни обитало в яйце, оно сейчас было очень сильным. Бум. Вдруг яйцо взорвалось. В небо точно черная молния хлынул сгусток света. Глава 916. Дан-дан. У Дин Хао вздрогнуло сердце. Черный, значит, это создание как-то связано с тем монстром. Нужно его немедленно убить. Почти сразу же он обнажил саблю. Но тут черный свет выписал арку в небеса, точно дым. Рассмеялся и сам полетел на Дин Хао. Смех с его звучал одновременно с приязнью и как-то зависимо. «Мама, мама!» – закричал свет и приблизился к Дин Хао. Тот удивился и не атаковал. Он увидел, как свет выглядит вблизи. Черное создание врезалось в юношу, обняло и уперлось головой в подбородок. Это была ясная, почти прозрачная девочка. Ее кукольное лицо было невероятно красивым. На вид ее было 3-4 года. Ее волосы были черными, как тучи, и сияли странным блеском. Они были невероятно длинными, в 2 или 3 раза длиннее самой девочки, точно черный водопад. Она вполне могла в них закутаться. «Дан-дан, мама, дан-дан, мама». Ребенок вжимался в Дин Хао как шарик. Его светлые, как осенние ручейки, глаза с длинными ресницами были тоже черными, будто чистейшие драгоценные камни. Ее лицо было ясным, как небо, и очень добрым. Ее улыбка пронзила и растопила сердце юноши. Он растерялся. Почему из кокона вышло такое милое создание? Что она забыла в третьем измерении? Ее красивые черные волосы, длинные почти в 2 метра, покрывали тело девочки. Когда она стояла, они лежали на земле, а когда двигалась, напоминали черное пламя. Неудивительно, что он взлетела как черный огонь. Это не потому, что она была тем черным созданием, а из-за ее волос. «Мама, обними, обними Дан-дан». Девочка весело рассмеялась и уперлась в грудь Дин Хао своей нежной щекой. Дин Хао ее невольно приобнял. Она была просто милейшим созданием. Ее нужно было всего лишь нахмуриться или улыбнуться, чтобы растопить любое сердце. Дин Хао остерегался девочки, так как она могла быть наследником черного создания. Но пока он не увидел в ней ни капли враждебности, она скорее была очень даже дружелюбна. Девочка напоминала Дин Хао собственного ребенка. «Может, это потомок Асур?» – задумался юноша. Согласно легендам, женщины их расы были прекрасны, как феи. Девочка была нечеловечески красива, так что тут все сходится. «Может, это маленькая Асура? Как это она так ошиблась, что приняла его за свою маму? Тебя зовут Дан-дан?» – спросил Дин Хао, пытаясь понять, понимает ли она его. «Да, Дан-дан». Девочка показала на себя, а затем схватила Дин Хао за голова, забралась на него как корала и притронулась своими нежными губами к лбу юноши, после чего довольно сказала: «Мама, похожу, ее и вправду зовут Дан-дан». Дин Хао еще кое-что узнал, но почему она продолжает звать его мама? Девочка столько лет провела в коконе, понятное дело, она с рождения может летать и говорить, но если она и вправду отпрыск Асур, то должна также унаследовать божественные способности своей расы, а вместе с ними родословную и воспоминания, и сразу быть могучим воином. Она должна понимать, что Дин Хао не ее мама. Если она приняла его за родителя, то должна хотя бы называть отцом. «Мама, Дан-дан хочет есть». «Мама, есть». Девочка говорила немного неясно, но Дин Хао все понял, хотя отреагировал не сразу. Девочка вдруг стала ерзать у него на груди. «А, стоп, я не мама. Нет, не кусай, нет еды». Он вскрикнул и оттянул девочка, а затем посмотрел на свою грудь. Там он увидел 2 мокрых отпечатка. Целиться девочка умела. «Хнык, хнык, есть хочу, мама, еда». Она обиженно заплакала. Смотря на ее плач, Дин Хао сердце кровью обливалось. Он почувствовал себя ужасным преступником. «Можешь звать меня мамой, если хочешь, но кормить я тебя не смогу», — попытался вразумить ее Дин Хао, но плач девочки оказался сильнее. Вдруг юноша вспомнил, что в его кольце хранения осталось множество бутылок звериного молока от толстячка Жень Васина. Может, оно тоже пойдет? Юноша достал бутыль и открыл крышку. Девочка сразу обрадовалась и схватила ее своими пухлыми ручками, после чего впилась в горлышко. Юноша наконец расслабился. Первую проблему он решил, но теперь встала новая. Он не знал, как ухаживать за ребенком. Когда девочка выпила половину бутыли, Дан-Дан чуть закачалась, как пьяная, снова прыгнула на грудь юноши и уснула. Он уселся на платформе из костяного лотоса и попытался собраться с мыслями. Как все так вышло? Он этого не планировал. Что теперь делать? Юноша знал, что когда его настоящее тело проснется, он снова отсюда уйдет. Что станет с девочкой, если она останется одна? Сможет ли она в своем текущем состоянии выжить на дороге Асур? Честно говоря, юноша не знал, что именно представляет собой этот мир. Возможно, он лишь у него в голове. Но даже так он знал, что когда уйдет, мир этот продолжит жить, и что тогда делать ребенку? Вдруг все вокруг изменилось. Бум! Огромная красная волна хлынула на платформу лотоса. Дин Хаа изменился в лице. Он ринулся в сторону и сразу же оказался на высоте в пару километров. Внизу было видно, как трон из костей постепенно утопает под напором кровавого океана. Он ушел под воду, но почему? Почему океан поглотил его только сейчас? Юноша задумался. Может, тут свою роль сыграла непонятная сила? Он посмотрел на Дан-Дан, что мирно спала у него на руках. Все это было странно. Дин Хао недолго парил над морем. Вскоре он опустился на пляж. Что мне делать с ребенком? Думал юноша. В мире Асур кроме таинственного мора больше ничего опасного не было. Но кто знает, что будет, если просто оставить девочку. Она может быть последним отпрыском клана Асур. Без нее 6 пустей сансары не восстановить. Вот если бы можно было забрать ее в настоящий мир. Глаза юноши загорелись. Но сразу же он покачал головой. Юноша уже пытался выпустить трупные души и призрачного посланника из адской дороги, но ничего не вышло. Дин Хао был всесилен на адской дороге, но перенести из этого места живое существо у него не получалось. Наверное, с Дан-Дан будет то же самое. Юноша не знал, плакать ему или смеяться. Он не боялся выйти против божественного мастера, но недовольное лицо девочки его очень пугало. Так что же делать, Дин Хао думал. Пока девочка спала, он снова достал кольцо хранения и начал рассматривать его содержимое. После продолжительных поисков юноша уже думает сдаться, как вдруг у него загорелись глаза. Нашел. Дин Хао достал кувшин кровавого ледяного нефрита. Ха-ха, я и забыл, у меня столько нянь как раз на такой случай. Дин Хао рассмеялся и открыл кувшин. Сразу же повеяло весной, показались нежные как лотосы ноги, красные губы. Хлынул чарующий аромат. 24 святых красавицы показались из кувшина. Пустынный берег моря крови сразу оживился. Хе-хе, юный Дин, нужна помощь. Вспомнил наконец о своих сестрах. Девушки, посмеиваясь, шутили над Дин Хао. Ой, а что это за прекрасная малышка? Откуда она? Твой внебрачный ребенок, Дин Хао. Когда юная Лань об этом узнает, тебе не поздоровится. Девушки сразу же собрались вокруг юной Дан-Дан. Дин Хао нахмурился. Что значит внебрачный ребенок? Неужели он выглядит настолько недобросовестным человеком? Глава 917. Итоги битвы. Рассказав, кто такая Дан-Дан, Дин Хао выдавил улыбку. Можете помочь? Останьтесь пока здесь, на дороге Асур, и позаботьтесь о нее. Дорога Асур? Женщины удивились. Та самая дорога Асур из 6 путей сансары? Сестра Дин Хунлы сказала нам, что если мы хотим освободиться, то ключ должен лежать где-то на 6 путях сансары и дорога Асур один из них. В глазах одной из девушек загорелся яркий свет, она задумалась. Дин Хао удивился. Сразу же все сложилось у него в голове. Дин Хунлы в свое время передала ему кувшин ледяного кровавого нефрита потому, что у него была плита небесной сансары. Только он мог найти, как освободить проклятых девушек. Просто пока он еще не разгадал все тайны плиты, а потому еще не мог этого сделать. Может быть, оставить их на дороге Асура и есть главный первый шаг? Девушки были святыми и к тому же невероятными красавицами. В свое время за ними гонялись все герои континента. Они прямо как легендарные девушки Асур. Может, дорога Асур как-то изменится, если их тут оставить? Когда Дин Хао подумал об этом, он расслабился. Он было собирался что-то сказать, как вдруг все вокруг расплылось. Кровавое море, пустыня и девушки стали казаться ему выцветшей картиной. Вскоре он исчез. Время вышло. Ему пора уходить. Под конец Дин Хао посмотрел на Дан Дан. Девочка, похоже, что-то заметила и посмотрела в ответ. На ее маленьком личике появилось выражение ужаса. Она протянула руки к Дин Хао. Когда Дин Хао открыл глаза, потребовалось немного времени, чтобы картинка стала четкой. Он увидел желтоватый деревянный потолок. Все тело юноши болело. В нем почти не осталось эссенции. Чтобы довести свое натренированное тело до такого состояния, Дин Хао явно пришлось воспользоваться одновременно ржавым мечом и демонической саблей. Даже для него это было утомительно. «Где я?» Перетерпев боль, Дин Хао медленно поднялся. Он был в небольшой хижине из бледно-желтого дерева. Все вокруг источало тепло. Кроме кровати в комнате находился деревянный стол и стул, а больше ничего. Был рассвет, золотистое солнце светило в окно. Комната была полна тепла. Комната была чистой. Пахло благовониями. Дин Хао вытерпел боль и поднялся на ноги. Он открыл дверь, и сразу на него упали яркие лучи солнца. Стояло радостное утро. Доносился звон ручейков и щебетание птиц. «Где я?» «Точно, была битва на горной гряде сотни тысяч гор, отец». Дин Хао вспомнил последний день, и вдруг юношу объял шок. Он помнил яркое сияние, а потом рев отца и жалобный крик Дин Туна. «Кто тогда победил? Где сейчас отец?» Юноша немедленно заволновался, как об этом подумал. «Хаэм?» Проснулся, неподалеку раздался знакомый голос. Юноша обернулся и увидел рослую тень. На лице у него была улыбка приятного удивления. Лицо его было очень искренним. Разве это не Дин Буси? Один из гениев божественного двора, он был слегка ранен, но не серьезно. Заметив Дин Хао, он удивленно и радостно сказал: «Небеса, ты проспал почти полмесяца. Проснулся наконец. Если бы не ты, нам бы никогда не покинуть гряду сотни тысяч гор». Дин Хао слегка улыбнулся и спросил: «А сейчас мы где?» Дин Буси подошел, похлопал Дин Хао по плечу и ответил: «В городе Каменного Утеса. Сейчас самое безопасное место — это самое опасное. Кстати, насколько я помню, мы впервые встретились в коллекции небес». Дин Хао кивнул. Пока он скрытно сидел за своим столиком, официант единожды зашел в его комнату. Вполне вероятно, что Дин Буси тогда заметил юношу. «Я всегда считал себя великим гением и не знал равных среди моего поколения, но ты меня тогда потряс, младший. Если бы не так твоя атака, которая позволила старшему дяде прорваться до Дин Туна, я боюсь, мы бы погибли на той гряде». Дин Буси рассмеялся и сказал: «Кстати, что за последний удар ты нанес? Мне кажется, он превзошел даже божественную мощь». Дин Хао слегка улыбнулся и ответил: «Я использовал артефакт». У юноши сложилось хорошее впечатление о своем рослом кузене. Мало кто будет до последнего стоять за справедливость. Так-то говоря, у третьего божественного наследника очень высокий статус при божественном дворе. Дин Бусани Дин Буси очень талантливы. Если бы они согласились продолжить служить лже-богу-императору, они бы стали очень влиятельны и богаты. Но вместо этого они решили пойти за справедливость и свою семью. Теперь, когда они выступили на стороне отца Дин Хао, они стали врагами божественного двора. Для этого нужна была храбрость и вера в себя. И сам Дин Синхуа, и его дети были благородными людьми. Их решительность пробудили в Дин Хао теплоту кровных уз. Это тело исходило из глубины души. Когда людей связывают кровные узы, они не требуют платы за помощь. Кстати, насчет той битвы. Как все закончилось? Поспешил спросить Дин Хао. Дин Буси рассмеялся и ответил: «Я знал, что ты спросишь». Затем он подробно рассказал, как дальше шла битва. Дин Туна победили. Своим последним шокирующим ударом старший божественный наследник одолел его и даже ранил ему глаз. Хлынула кровь. Дин Туну повредили эссенцию. Но он все еще был ужасно силен, а потому смог сбежать. После этого десятый больше не смел оставаться на горе. Он и его армия сбежали как побитые псы. Несмотря на все свои планы, божественный двор понес серьезные потери. После кто-то подсчитал, что в сражении на гряде сотни тысяч гор божественный двор потерял несколько сотен огромных боевых кораблей и шестерых божественных. Один из них даже погиб. Остальные были тяжело ранены, а потому сбежали. Обычных воинов погибло несколько тысяч, включая властителей с императорами боевых искусств. Прочие войска разбежались по городу. Больше всего лже-император был в ярости не из-за потер, но из-за удара по престижу двора. За последние годы божественный двор был безоговорочным властителем восточного континента. Они подавляли любые восстания. Никто не смел их ослушиваться, даже могучие божественные склоняли перед ним головы. Божественный император надеялся подчинить себе всех и вся, но после этой битвы двор уже не так превозносили. Многие начали готовить восстание. Победа старшего наследника и остальных показала, что двор не всесилен. Ужасное поражение взбудоражило весь континент, начали выдуматься хитрые планы. Фундамент власти двора треснул. Рассказ Дин Буси позволил Дин Хао наконец расслабиться. «А где сейчас его высочество старший наследник?» – взволнованно спросил юноша. Дин Буси удивленно посмотрел на него и вдруг задумчиво спросил. «Друг, скажи честно, кто ты такой? Почему ты решил помочь нам? С твоей силой ты явно не первый год в мире боевых искусств, но раньше я тебя не видел. Или видел, ты мне кажешься немного знакомым. Я, брат Дин, скоро ты сам все узнаешь». Дин Хао помялся и решил пока не рассказывать. Сперва он хотел поговорить с Дин Шинтанем, чтобы тот узнал его. Дин Буси долго смотрел на Дин Хао, а после сказал: «Хорошо, я тебе верю». На его ладони появился желтый кружок. Он передал его Дин Хао своим ци. «Старший дядя оставил это для тебя, когда посмотришь, все поймешь». Дин Хао задумчиво взял нефритовый кружок. В нем была заключена информация. Судя по виду, сделан он был из обычных материалов, но зато работа была изящная. Больше всего Дин Хао интересовало содержимое. Что такое отец ему оставил? Может, он его узнал? Юноша заволновался. «Я не знаю, что такое старший дядя хотел тебе передать, но мне кажется, он что-то понял». Дин Буси с интересом посмотрел на Дин Хао, потом на значок. Юноша сильно хлопнул Дин Хао по плечу, проигнорировал, как тот скривился, и сказал: «В любом случае, мы теперь братья, я обязан тебе жизнью». Глава 918. Сердце отца. Сказав свое, он развернулся и ушел. Дин Хао невольно покрылся холодным потом, смотря на кружок в руках. Несравненное предвкушение охватило юношу. Он продолжал стоять на солнце. Вскоре свет начал обжигать голову Дин Хао. Развернувшись, юноша вернулся в хижину и распространил свое духовное сознание. Вокруг, по деревянным планках, разбежались китайские иероглифы. Они заблокировали любую выходящую ауру, после чего Дин Хао сел на кровати и скрестил ноги. Он заполнил нефритовый кружок ци. «Зе-зе-зе-зе». Раздался тихий звук. Их нефрита хлынуло золотистое сияние. Оно превратилось в большую тень. Вокруг него сиял ореол света. Он был очень красив и молодо, на вид ему было 30 лет. Его черные волосы как шел дрожали в золотистом свете. Он походил на благородное божество, но несмотря на это в нем не было ничего холодного и отстраненного. Бессмертная аура этого человека растрогала Дин Хао. Его душу заполнила доброта. Это был Дин Шинтань. Неясные воспоминания об отце наконец сошлись в глазах Дин Хао с ним настоящим. Юноша не выдержал. У него потекли слезы. «Сын, вот и настал этот день. Наконец я тебя увидел». Странно знакомый голос, точно теплый весенний ветер, донесся до ушей Дин Хао. Силуэт мужчины в ярком свете посмотрел на него, и на глазах Дин Шинтаня тоже выступила слеза. Он тихо сказал: «Долго же мы, я и твоя мать, этого ждали». Все несколько слов окончательно пробили эмоциональные ставни Дин Хао. Он впервые заплакал. Эмоции хлынули как лавина. Его родословная превратилась в яростного дракона. Дин Хао был родом с планеты Земля, но несмотря на это в эту секунду не смог сдержаться. Он словно оказался на небесах. Эмоции поглотили его. Он понимал, перед ним просто картинка, созданная нефритовым кружком, но все равно протянул к ней руку. «Когда ты нанес тот удар мечом, я сразу понял, что это ты, мой сын, только ты можешь победить стиль властителя меча и сабли Дин Туна. Ты пришел раньше, чем я думал, и сильнее, чем я ожидал, но все это не важно. Наконец я увидел тебя живым и здоровым. Спустя столько лет страданий я увидел наконец живого Хао. В этом настоящее счастье». Голос Дин Шинтаня был радостным, как у ребенка. Продолжая лить слезы, Дин Хао улыбнулся. Он не знал, что тут сказать. Ни одно словно ему не подходило, казалось недостаточным. «Я заранее все спланировал в битве на той гряде и прошел через многое, чтобы привести туда Дин Туна. Это очень опасный враг. За ним немыслимая мощь. Если его не победить, то где бы мы с Цин Чен не спрятали тебя и Кэ, он вас найдет. Я надеюсь защитить вас. Я так хотел бы встретиться с тобой, обнять как в детстве, вместе взлететь в облака, но, к сожалению, это тело умирает. Последняя атака его почти уничтожила. Я не смогу дождаться, пока ты проснешься. Мне пришлось оставить только мой голос. Но не волнуйся обо мне, сын, со мной и твоей матерью все хорошо. В битве на горе сражался не я, но мой клон. Сперва я планировал его совсем бросить, чтобы ранить Динтуна, но благодаря тебя мы и так сильно ему навредили. В ближайшем будущем ты и Кэ будете в безопасности. Дин Хай растерялся. Клон, говорят, что легендарные мастера иногда могут создать клона, равного себе по силам. Таким образом они могут даже пережить смерть. Но это редчайшая божественная способность. Даже небесный глаз не распознает разницу между реальным телом и фальшивым. Оказывается, в той битве сражался клон Дин Шинтаня. Этого Дин Хая не ожидал. Где же тогда настоящее тело? Дин Шинтаня рассказывал. К сожалению, последний удар израсходовал все мои силы. Я не смог рассказать обо всем Цин Чен. Можешь не волноваться о ей ранах. Я сам этим займусь. Не так и много вещей, что могут меня озадачить. Дин Хая увидел, как тень величественно улыбнулась. И все же юноша заволновался. Похоже, его мать и вправду ранена. Значит, павильоны слушания небес и наблюдения земли не соврали. Похоже, Дин Шинтэнь выманил и ранил Дин Туна не только за тем, чтобы ранить этого монстра и обеспечить безопасность Дин Хая и Дин Кэ, но еще чтобы у того не было времени заботиться о бессмертном растении. Теперь куда больше шансов заполучить его себе. Похоже, Дин Шинтэнь был не один. У него еще были силы. Дин Хая был уверен, что все эти годы его родители не просто прятались и бежали. У них были свои планы. Они обдумывали партию на невидимой шахматной доске. Божественный двор велик, но ведь и Дин Шинтэнь в свое время правил половиной неба континента. После битвы на горе Дин Хая убедился, что хотя Дин Тун все это время не показывался на люди, Дин Шинтэнь его хорошо изучил. Он прекрасно знал методы и силу своего противника, а кроме того тех, кто его поддерживает. Силы Дин Туна явно не ограничивались одним двором. Поэтому если бы не помощь Дин Хая в битве на той горе, клон Дин Шинтэня был погиб, и кто знает, получилось бы тогда ранить зрачки семи звезд удачи Дин Туна. Дин Хая смог с помощью телосложения святого меча и сабли помешать стилю властителя меча и сабли Дин Шинтэня и вырвать победу. «Сын, я ничего не рассказал о том, кто ты такой третьему и остальным. Еще не время. Лишнее внимание грозит неприятностями. К счастью, ты был в маске, и никто тебя не узнал. Если тебе что-то понадобится, обращайся к Синхуа, он поможет». Дин Шинтэнь улыбнулся. Дин Хая всплакнул и кивнул. Он решил пока никому не рассказывать, кто он такой. Раз отца здесь нет, смысла в этом тоже не было. «Сын, я оставил Синхуа 3 пурпурно-золотые карты банка Святого Истока, на них ты найдешь ресурсы, которые могут тебе понадобиться. Никто не сможет проследить, откуда они, так что используй сколько хочешь», — продолжал иллюзорный Дин Шинтэнь. Банк Святого Истока был первым банком континента. Он был невероятно богат. Его владелец был окутан ореолом тайны. Это была могучая фракция, и даже Божественный двор относился к ним предельно серьезно. Ходили слухи, что богатства континента разделены на три части. 40% принадлежали Божественному двору, 40% банку Святого Истока и остальные 20% прочим фракциям. Банк был действительно силен. Похоже, Дин Шинтэнь заранее все подготовил для Дин Хая. «Я сейчас просто клон и сильно устал после битв с Дин Туном. Не все мои воспоминания перейдут главному телу, а потому не могу сказать, когда мы в следующий раз увидимся. Не ищи меня, рано или поздно мы все встретимся. И помни, я и твоя мама очень любим тебя, и Кэ, надеюсь, ты не держишь зла за то, что мы спрятали тебя на горе пытливого меча бескрайнего континента. Поверь, мы не бросили тебя. Мы не хотим, чтобы ты был сиротой. Мы оставили тебе там ресурсы, и я уверен, ты их получил». Дин Шинтэнь слегка улыбнулся. Он казался взволнован. Дин Хая снова и снова кивал. «Много ты пока не должен знать, но когда мы в следующий раз встретимся, ты все поймешь. И не бросай вызов Дин Туну. Пока ты не освоил стиль властителя меча и сабли, ты ему не соперник. Когда ты попал на божественный континент с бескрайнего, скорость твоей культивации должна была вырасти. Пользуйся этим и культивируй. Только сила позволит пережить беду и защитить всех, кто тебе дорог. Сын, я был так рад нашей встрече. Когда ты нанес тот удар, мне хотелось развернуться и полететь к тебе, обнять. Но я не мог. Я люблю тебя, Ика, и, хотя нас отделяет огромное расстояние, я хотел бы вновь вас увидеть, но мне страшно, что это снова приведет к беде. Сын». Глава 919. Питомец, мяу, мастера тебе волновался. У Дин Хая пошли слезы. Великий, как сам бог император человек, говорил с точно добродушный сосвет. Сложно было себе представить, что когда-то он повелевал сильнейшими войсками восточного континента, затмил тысячу гениев, его ярость могла заморозить небо, улыбка взбудоражить океан. Сейчас между живой легендой и отцом не было никакой разницы. Он все говорил, будто не мог найти правильные слова. Даже перед лицом смертельной угрозы он никогда так не волновался. «Прощай, сын, я, мама, тебя любим». После этих слов тень засияла и развеялась. Переволновавшись, Дин Хао протянул руку, но ничего не поймал. Светлый и гладкий нефритовый кружок упал ему на ладонь. Понемногу на него упали кристальные слезы. Дин Хао осторожно сжал кружок, как будто самое драгоценное сокровище, а затем аккуратно взял себе. В нем остался образ отца юноши, единственный за очень много лет разлуки. Следовало заполнить кружок ци, и можно будет снова его увидеть. Прошла минута. Постепенно юноша пришел в себя. Грусть и радость ушли. Он осторожно собрался с мыслями, вздохнул и успокоился. Затем он убрал формацию китайских иероглифов и открыл дверь. Снаружи стояли, и, похоже, давно, третий наследник, Буси, Бусань, Вуфен и воины в белом. Вышел наконец, улыбнувшись, произнес Дин Синхуа. Юноша сперва опешил. Дин Синхуа выглядел ученым человеком, своими чертами он был точно Дин Шинтань. Дин Хао чуть не назвал его третьим дядей, но сдержался и сказал: «Здравствуйте, божественный король». Отец Бусаня и Буси удивленно взглянул на него и сказал: «Не нужно таких формальностей. Если бы не твоя помощь, мы бы тогда могли не победить. Мы все твои должники». Юноша опустил голову. «Годы не щадят никого. 16 лет назад этот человек был тоже великим гением. Сейчас ему было всего 100 лет. Он уже стал божественным. Его талант напоминал восходящее солнце, но его волосы уже немного поседели. Этот не из-за старости, но давление, которое он испытывал все эти годы из-за Дин Шинтаня». Дин Хао стало грустно. У него была печальная семья. Некоторые стали Буддами, другие – демоном. 13-краткий наследник ради трона и власти ответил злом на добро, в то время как 3-краткий наоборот от них отказался. «Что это старший дядя тебе сказал?» – не выдержал и спросил Буси. Дин Хао в ответ только улыбнулся. «Такое без разрешения не спрашивают». Посмотрел на Буси Синхуа. Тот испугался и спрятался в сторонку. Юный гений был дерзок с посторонними, но очень боялся своего отца. «Вот что брат оставил тебе». Третий передал небольшое кольцо хранения. Дин Хао не отказался, помня слова Дин Шинтаня. Юноша проверил кольцо духовным сознанием. Внутри он увидел сверкающую, пурпурную карту. Наверное, ту самую, из банка Святого Истока. «Скажи, младший, как тебя зовут?» — спокойно спросил третий. Дин Хао помялся, а после улыбнулся и уверенно ответил: «По фамилии я Дин». Ох, у третьего загорелись глаза, он будто о чем-то подумал, но не спросил, а только сказал: «Что теперь собираешься делать, брат Дин?» Дин Хао задумался и ответил: «У меня еще дела в городе и друзья. Сейчас там очень опасно», — напомнил Синхуа. «В данный момент мы прячемся на виду, они этого пока не поняли, но когда первичная разведка закончится, они пошлют людей сюда. Лже-император очень хитер, нельзя недооценивать своего врага. Я знаю, у меня есть методы». Дин Хао слегка улыбнулся и гордо сказал: «Меня они не схватят». Синхуа посмотрел на него задумчиво и наконец молча кивнул. «Божественный король, а вы что будете делать? Есть планы?» — спросил Дин Хао. Синхуа улыбнулся и сказал: «У нас нынче другие заботы, мы уходим отсюда». Дин Хао кивнул и больше не спрашивал. Вдруг он кое-что спросил: «Кстати, а куда ушли ледяной демон и демон Будда? Почему дьявольские звезды помогли?» Юношу очень беспокоил этот вопрос. Бог войны северного региона и властитель Будда были родом с бескрайнего континента. С чего бы им вдруг появиться на той горе и вступить за одну из противоборствующих сторон? Синхуа покачал головой и сказал: «Этого я не знаю. Кажется, старший помог им, когда их преследовал божественный двор, и они пришли ему отплатить. На следующий же день они улетели. Кто знает, о чем они думали». Дин Хао больше не спрашивал. Бог войны северного региона и возносящийся сквозь небеса бог войны были великими воинами. Если они будут помогать его отцу, то это крайне хорошая новость. Их поддержка неоценима. Дин Хао подумал и еще спросил: «А что стало со страшим Фэн Синли?» Во время битвы Фэн Синли взлетел вместе с Хо Цзюнем к звездам ради смертельной битвы. Кто победил, неизвестно. Дин Буси помрачнел и покачал головой. Божественный двор уже объявил, что Хо Цзюнь вернулся живым, но тяжело раненым. Дядя Фэн пропал. Отец сразу после битвы искал его среди звезд, но, похоже, он пропал. Дин Хао вздохнул. Раз Хо Цзюнь вернулся, значит, Фэн Синли скорее всего погиб. Поле битвы звезд было безгранично. Если в нем потеряешься, Уповать можно только на координаты, иначе ты навсегда потерян. Благодарю за все и до встречи. Дин Хао помахал и ушел. Не прошел он и два шага, как вдруг его тело резко изменилось. Из красивого юноши он стал загорелым худощавым человеком. Прыгнув, он исчез. Хорошая техника. Синхуа слегка кивнул. Божественный двор не сможет быстро вычислить этого юношу. Мужчина понял, что тот не просто так изменился у них на глазах. Так он выражал свое доверие. Теперь он смогут его найти. Отец, мне кажется, это кто-то важный. Не может быть, чтобы он просто взялся из ниоткуда. Вдруг заговорил Дин Бусан. Три и краткое наследник кивнул и сказал. Согласен, я видел много юных героев, но младший Дин выделяется даже на их фоне, я его не до конца понимаю. Старый Ву, ты когда-то руководил армией, у тебя глаз наметан, что ты думаешь? Ву Фэн улыбнулся и сказал, генерал, вы сами ничего не видите, так с чего бы мне видеть? Я только могу сказать, что это друг и ему можно доверять. Три и краткое наследник рассмеялся и сказал, ну раз ты такого мнения, то можно не волноваться. Дин Буси кивнул и сказал, хорошо, когда он пришел помочь, все остальные наоборот отказались. Ситуация была не в нашу пользу и лишь он один решил помочь. После такого мы братья. Именно, он хороший брат и друг. Дин Бусен кивнул. Синхуа рассмеялся и сказал, ну ладно, нам тоже пора. Дин Хао ни о чем не волнуясь шел по улицам города Каменного Утеса. Спросил пару прохожих, он к полудню добрался до поместья Красного Камня. Увидев Дин Хао, Дан Сюн и остальные обрадовались. Ходили всякие слухи, Дан Сюн и остальные были незнакомы с местными, а потому не знали, где искать юношу. Опасаясь ему помешать, они решили просто подождать пару дней, но терпение культиваторов тела уже было на исходе. Они приготовились начать активные поиски, как вдруг юноша вернулся. «Сир, с вами все в порядке?» – взволнованно спросил Дан Сюн и остальные. Дин Хао выглядел немного ослабшим и бледным. Его как будто ранили. «Все хорошо», — ответил юноша, вернув свой первоначальный облик. «Мастер». В глазах на Лань Чу блестели слезы. Девочка взволнованно сказала. «Вы вернулись». На Лань Юся в длинной белой мантии прибежал с улыбкой на лице. «Ты вернулся, добрый человек. Куда ты ходил? Я тебя ждал. Я есть хочу. А еще великий предок собачка-котик пошел тебя искать». «Великий предок собачка-котик? Интересное имя». Дин Хао не знал, плакать ему или смеяться. Вдруг снаружи хлынул белый свет, раздался голос Сиюэ. «Питомец, это ты? Мяу, ха-ха-ха, я тебя почуял и знал, что ты вернулся. Знаешь, как долго я тебя искал. Мяу, мастер о тебе волновался». Глава 920. Вторжение в дом. Не успел он договорить, как на голову Дин Хао приземлился мягкий белый шарик. Это был Сиюэ. Он привычно помял когтями волосы Дин Хао и довольно спрыгнул ему не плечи. «Толстый кот, ты снова изменился. Меня не было всего несколько дней, что случилось?» Схватив кота за шкирку, Дин Хао к своему удивлению заметил, что теперь у него появилась еще одна пара крылья. «Мяу, ха-ха, красиво, завидуешь?» Си Юэ весело двигал новыми крыльями. Они не были белыми, но цвета чернил. По ним циркулировала разрушительная сила. «Тебе не понравилось, что у воинов пернатой расы больше крылья?» «И ты решил отрастить себе еще одну пару. А почему черных?» Дин Хао не находил слов. Недавно Си Юэ стал очень ленивым. Он только и делал, что спал на солнце. Дин Хао обнаружил, что внутри кота собирается мощная энергия. Он должен был снова трансформироваться. В первый раз это с ним случилось в секте Пытливого Меча. Он съел кучу всяческих сокровищ, прошел небесное испытание и вырастил себе крылья. И вот снова превращение. За этот промежуток Си Юэ съел бесчетные небесные сокровища и множество всяких животных. Даже свинья, сожри она столько, стала бы императором свиней. Кот же отрастил еще одни крылья. Черные крылья, а чем они полезны? Дай посмотрю. Дин Хао протянул пальцы к черным крыльям кота и попытался достать перышко. Ай, стой, ты что делаешь? Больно, больно, стой, я сказал. Си Юэ запротестовал. Его крылья были чувствительными. Бум. Ударная волна потрясла Дин Хао. Тот разинул рот. Какая мощь. Черные крылья кота оказались очень сильными. Они смогли потрясти руку Дин Хао, причем Си Юэ контролировал свою силу. Если бы он выпустил ее всю, то хлынула бы поистине ужасная разрушительная мощь. Кот был сильнее обычного святого монстра. Кроме того, Дин Хао удивила сама черная сила, заключенная в крылья. Она была очень похожа на мощь Дин Туна. От нее холодело на сердце, она несла в себе всеобщее разрушение. «Питомец, «Ты все более дерзкий, мяу, больно». Си Юэ недовольно взглянул на Дин Хао. И тут, бум, бум, земля задрожала, как во время землетрясения. «Предок Черныш, остановитесь, вы снесете дом», — раздался знакомый голос, после чего собака размером со слона выбежала из главного зала. У нее было три головы, ее тело казалось выплавленным из черной стали, земля раскалывалась под ее лапами. Это был Черныш. «Аф, аф, аф», три головы одновременно залаяли. Черныш побежал к Дин Хао как сирота, перед которой появился потерянный родитель. Его красные языки добродушно вылизывали юноше лицо. Дин Хао весь промок. Языки собаки были в половину его роста. Все вокруг засмеялись. Черныш смущенно опустил голову. Дин Хао совсем не разозлился. Он погладил головы собаки. Щенок доверял юноше как ребенок родителю, и юноша тоже дорожил им. Как-никак они оба были в детстве сиротами. За время отсутствия Дин Хао щенок сильно вырос. Он выдыхал облака ци. Из-за своего врожденного дефекта он едва контролировал свою силу, а потому, когда бежал, все ломалось у него на пути. Хорошо хотя бы, что при этом он не плевался молниями, ядом и воздушными клинками. Почему-то Черныш начал ускоренно расти. За спиной Черныша прибежал, запыхаясь, мужчина с белыми волосами. «Предок Черныш, вы так быстро убежали, а мастер вернулся?» Это был тот самый старый гид. Его волосы были в беспорядке. Заметив Дин Хао, он поспешил улыбнуться и произнес: «Мастер, пришли наконец. Я чуть не растер мои старые кости с этими варварами». Он помялся. Дан Сюн был для гида ужасным нанимателем. Воины знали только гида среди всех людей в городе, а потому наняли его искать Дин Хао. Старик износил свои старые ноги. «Спасибо за работу». Дин Хао поприветствовал его улыбкой. Старик очень хорошо разбирался в делах города. Опыта ему было не занимать. Благодаря нему поместье Красного Камня могло работать без труда и ни в чем не нуждаться. «Кстати, мастер, я все сделал, как вы просили», — связался с управлением Божественного Двора. «Теперь поместье полностью ваше, все прошло гладко, никто ничего не заметил. Мы хоть сейчас можем открыть свое заведение для найма телохранителей. Божественный двор ничего подозрительно тут не заметит», — улыбаясь, сказал старый гид. Это задание ему поручил Дин Хао прежде чем уйти. Раз уж они решили надолго поселиться в городе Каменного Утеса, решено было как-нибудь узаконить свой статус. Иначе люди скоро начнут что-то подозревать. Заведение по найму телохранителей было идеей Дин Хао. Им даже не нужно было работать. Это был камуфляж. Старый гид работал очень быстро. Юноша улыбнулся и сказал Дан Сюню дать старику два пурпурных мистических камня. «Благодарю, мастер, не заслужил». Старый гид улыбнулся. Старик улыбнулся. Тут раздался голос: «Кто там внутри? Выходите». Громкий крик был усилен ци. Он прогремел по всему поместью. Казалось, грянул гром. Камни дома задрожали. Опала листва. Кто посмел так себя вести? Дан Сюн переменился в лице. Когда поместье задрожало, вылетела главная дверь. Раздался взрыв. Стражи, культиваторы тела, закашляли кровью и полетели назад. «Идиоты, как вы смеете останавливать мастера?» Снова раздался высокомерный голос, в нем звучала усмешка. «Кто здесь главный? А ну выходи!» У Дин Хао загорелись глаза. Он сказал: «Пойду проверю». В зал поместья вошло несколько человек в белых робах. Культиваторы тела не смогли остановить их. Люди в белом сразу же оказались у входа в главное здание. Их вел юноша 20 лет, высокий и красивый, но с орлиным носом и злыми, узкими глазами, которые все портили. За его спиной стояло 10 воинов. Их ауры были ужасно сильны. Они стояли вокруг элегантной женщины средних лет в робе. В молодости она была очень красива, но сейчас на ней уже видны были годы. По краям глаз у нее появились морщины. Ее брови были приглажены и висели над глазами точно сабли. У них был яростный вид. Дин Хао взмахнул рукой, чтобы все отошли. Молодой человек ничем не выделялся, воины в белом были святыми, и только величественная женщина своей аурой напоминала глубокий пруд. Она была точно натянутый лук. Похоже, именно ее удар откинул варваров и сломала ворота. Судя по белой одежде, это были люди семьи Налань. Дин Хао сразу все понял. «Меж тем, ты здесь главный, отвечай». Юноша с орлиным носом высокомерно указал пальцем на Дин Хао. Дан Сюн разозлился. Он закричал: «Ты кто такой, ублюдок? Как ты посмел так обращаться к моему мастеру? Сегодня ты живым отсюда не уйдешь». Вокруг маршала сразу же собралось множество яростных культиваторов тела. Юноша испугался. Успокоился он только когда посмотрел на толпу вокруг себя. Снова усмехнувшись, он сказал: «Толпа отбросов без каплицы. Что вы тут забыли? проваливайте в свой лес океана, кто вам разрешал здесь лаять, вы за все заплатите. Как вы посмели спровоцировать семью на лань? Не успел голос его затихнуть. Бум! Раздалась звон пощечины. Потом второй. Все посмотрели на лицо юноши. На нем появилось два четких красных узора. Его лицо набухло. Он стал похож на свинью. Изо рта у него пошла кровь. Он походил на персик, побитый палкой и гнилой. Мяу, мастер не смог тебя слушать, пока не дал пару пощечин. Можешь повторить? Си Юэ недовольно скривил морду, сидя на плече Дин Хао. Юноша застыл. А, он задрожал, обхватил щеки и закричал. Сложно было сказать, от боли он орал или от злости. Юноша показал на Дин Хао, его тонкие глаза сияли ненавистью. Ему дал пощечину кот. Это был ужасный позор. Меж тем культиватор и тела рассмеялся. Си Юэ действовал в их вкусе. Глава 921. Сон. Раненые культиваторы тела быстро залечили свои раны. В этом было одно из их преимуществ. Неожиданная атака могучего противника не смогла их серьезно ранить. «Хватит, мы пришли за мелкой шлюхой из племени пустынных небес. Пусть немедля покажется», — холодно сказала величественная женщина. Налань Чу переменилась в лице и сразу все поняла. Эти люди пришли за ней и ее братом. Она была хотела что-то сказать, но Дин Хао похлопал ее по плечу, слегка улыбнулся и посмотрел на людей из семьи Налань. Его взгляд был подобен молнии. Юноша сказал: «Карга, как ты посмела ворваться в мое поместье Красного Камня?» С врагами Дин Хао не церемонился. Карга скривила лицо. Дин Хао задел ее болевую точку. Женщина сразу же пришла в ярость. «Смерти ищешь?» Она выставила вперед ладонь и ринулась на юношу. Подул ветер, воздух сгустился, стало сложно дышать. Женщина оказалась пиковым святым. Ей было совсем недалеко до стадии полубожественного. Дин Хао вытянул левую руку и схватил демоническую саблю. Юноша слега наполнил ее ци. Правую ладонь он тоже вытянул вперед. Бум! Подул сильный ветер. Величественная женщина полетела назад и упала на землю. На ее лице читался ужас. Она не понимала, как в мелком поместье нашелся кто-то, кто смог выдержать ее удар. Полученные ею сведения ничего такого не содержали. Дин Хао сразу же убрал демоническую саблю. Во время их столкновения юноша чуть не закашлял кровью. Он только пришел в себя, а потому ци его до сих пор было неполным. Юноша ослаб. Если бы он вовремя не воспользовался помощью демонической сабли, то сейчас бы проиграл. Даже во время этого столкновения он получил несколько внутренних ран. Еще недавно юноша победил полубожественного десятого наследника, а теперь едва одолел эту каргу на пике стадии святого. Настроение Дин Хао ухудшилось. Юноша с кровоточащим носом и разбухшим лицом что-то прошептал величественной женщине. Она кивнула, посмотрела на Дин Хао и холодно произнесла: «Так значит, это ты лидер этих варваров. Ты глупец. Ты правда думаешь, что с помощью этой мелкой шлюхи сможешь прибрать себе сокровища семьи Налань?